Глава 11. Монастырь. 1. Обед прошел не очень оживленно. Все молча ели, не зная, о чем говорить. Марта жевала салат, переводя взгляд с одного своего спутника на другого, и думала, что ей делать, если вдруг один из них окажется не тем, кем представляется. Определялась с тем, что именно, смотрела на них и снова думала. Тут ведь как получалось? Вот приедут они сейчас в тот монастырь, расскажут им, где искать упоминание о волшебном камне или покажут сам камень. А дальше? Александр сказал, что этот камень нужен Кряжеву-старшему, и это значит, его придется забрать. Одно дело, если отдадут просто так, другое, если придется взять силой. На первое Марта была согласна. А вот второе вводило в ступор. Она никогда в своей жизни не сделала ничего, за что ее могли бы осудить. Хотя нет, в детском саду Марта побила лопаткой для песка своего одногруппника, который дернул ее за косичку. Ей тогда сильно досталось от воспитательницы. А Петьку, да, кажется, его звали Петькой, погладили по голове и дали конфету. Сказать, что Марте было обидно, ничего не сказать. Ну и во время учебы в школе и универе, понятное дело. Но с тех пор она не делала ничего, что могло бы навредить ее репутации. Допустим, они украдут артефакт. Даже если Марта не будет лично этим заниматься. И что дальше? Его обязательно станут искать, а их компании придется вывозить камень не просто из города, из страны. Через таможню. Ситуация так себе. Хотя, возможно, у Александра на этот счет существует задумка. Не просто так же он поехал. Наверняка предполагал подобную ситуацию. Тайник какой-нибудь у него есть, например. Или тропа мимо таможенного поста или пограничного кордона. Или связи, опять же. Марта посмотрела на него. Он спокойно ел стейк, одновременно просматривая что-то на экране смартфона. «Александр», — произнесла она, — «какие у нас на сегодня планы?» «Планы?» — Александр оторвался от смартфона и внимательно посмотрел на нее. «Но мы же собирались в тот монастырь. Или появилось что-то новое, пока я спал?» «Игорь?» — он перевел взгляд на Игоря. «Не в курсе. Я собирался в монастырь». «Ну вот». Александр снова посмотрел на нее. «Мы едем в монастырь». «А там?» – спросила Марта, понимая, что Александр точно ей никаких подробностей не раскроет. «А там по ситуации?» «Ты не переживай», – Игорь положил ладонь на плечо Марты и рассмеялся. «Мы не дадим тебя в обиду, что бы ни случилось. Посмотри на нас, два таких телохранителя рядом с тобой». «Да ну тебя!» Марта повела плечом, стряхивая руку Игоря. «Все бы тебе смеяться. А я переживаю. Вот нашли мы артефакт. Дальше что? Мы до сих пор об этом не говорили». «Ты начиталась Жюля Верна? Так ни я, ни Алекс, ни Филиас и Фоги, чтобы иметь в виду любую ситуацию. Но зато мы очень находчивые, да?» Игорь посмотрел на Александра. «Да», — кивнул тот. «И чтобы не затягивать нашу поездку, пьем кофе и собираемся в фойе гостиницы через...» Он посмотрел на экран смартфона. «Час. Форма одежды походная, но приличная. Носки поменять не забудьте. В монастыре разуваться придется». «Обязательно», — кивнул Игорь. «И шапки снять нужно будет. Там в головных уборах нельзя. И мелкие деньги нужно достать. Пойду пройдусь, поищу размен». Он встал. «Встретимся через час». Марта проследила за тем, как Игорь вышел из зала гостиничного ресторана и посмотрела на Александра. «Спорим, он не появится?» – спросил у нее тот и покачал головой. «Если я окажусь прав, то ты начнешь мне верить, и мы с тобой после этого монастыря отправимся в другое место. Согласна?» «Спорим», – Марта подала руку, и Александр пожал ее. Вот теперь она точно узнает, прав он насчет Игоря или нет.